Глава 35. Вот и пришло время одному ружью выстрелить, одному из многих. «Господин, что же только что произошло?» — первым заговорил котик, завороженно глядя на застывшего защитника. «Нас принудительно призвало сюда, и я больше не чувствую той связи, что была с нами ранее». «Больше ее и не существует. Видишь ту громадину?» — я указал рукой на призванного мной защитника. Это сильнейшее существо из тех, с которым нам приходилось сталкиваться. 7 веков назад из-за сорванного вон тем ублюдком призыва я показал рукой настоящего с задумчивым видом эльфа. Часть его тела осталась в этом мире, а вторая застряла в другом. Те осколки, с кем мне удалось заключить контракт, были в прошлом им поглощены, но опять же, из-за срыва призыва получили долгожданную свободу. Впрочем, если бы они и дальше продолжили просто жить в этом мире, то рано или поздно исчезли. Будучи разделенным на части, защитник потихоньку лишался своих сил, и в скором времени мог бы вообще остаться без оных. Призыватели и атласы появились благодаря выбросу огромной магической энергии этого существа, а сейчас он возвращает ее на место. «Значит», — тихо произнесла Лисисса, первой догадавшись, куда я клоню. «Да, каким бы ни был дальнейший исход этого противостояния, но в этом мире больше не будет призывателей, как и возможности заключить контракт с другими существами. Останутся лишь магические башни, которые все это время оставались в тени сильнейшей призыва». «Но тогда ты же понимаешь, к чему все в конечном итоге придет», — спокойно произнес Ду, оглядывая поле боя. «Большинство сражений прекратилось, и сейчас все внимательно наблюдали за стоящим без движения исполином. От него исходила просто невероятная мощь и сила, и наши враги понимали, что для них все так просто не закончится. Поэтому и пытались составить план действий и выработать работающую стратегию. Совсем скоро начнется волнение среди всех остальных магов. Они веками были под гнетом призывателей. На них смотрели свысока и постоянно отдавали указания, как самым обычным прислугам. Уверен, они захотят отыграться за все те унижения, которые им пришлось перенести. Я прекрасно это понимаю, мой юный друг, я повернулся лицом к своим товарищам, внимательно осмотрев каждого из них. Сейчас мы с вами больше не связаны контрактом, поэтому вы можете поступать так, как велит ваше сердце. Если вы решите меня покинуть, я приму это решение, но если решите остаться, моя признательность будет крайне высокой. Насчет магов, сейчас совсем не время думать об этом, мы все же находимся на поле боя. Вопросы такого характера будем решать тогда, когда я займу трон императора. Мы с вами до самого конца, господин, уверенно произнесла Лисисса, чей взгляд выражал полную готовность ко всему. Я тоже, даже без контракта мы с вами связаны, господин. И пока я жив, наша клятва друг другу будет активна, — жарко выпалил котик. Ну, значит, у меня тоже не остается другого выбора, кроме как встать на сторону этих дурней, — хмыкнул Ду, улыбнувшись. Только у меня будет одна серьезная просьба, от выполнения которой зависит мое решение. И какая же? Впервые Ду заговорил в настолько серьезной манере, а знакомы мы с ним уже достаточно давно. Сохранить жизни моих соратников, он показал рукой на других дуалити, сейчас сражающихся с нашими войсками. В отличие от Ду, в их глазах не читалось абсолютно ничего, будто они действуют не по собственной воле, а лишь выполняют чьи-то приказы. Впрочем, если хорошо присмотреться, то так оно и есть, темные капюшоны управляли ими при помощи своей магии. Тем более совсем скоро они перестанут плясать под дудку этих ублюдков, и тогда им не получится избежать ответственности за содеянное с моими товарищами. Я только за, Ду, мы встретились взглядами. Но тоже с одним условием, когда все закончится, я хочу, чтобы раса дуалити стала моими подданными и перебралась на этот континент с опасного Дварфима. Ты сам сможешь выбрать место, где вы решите обосноваться. Тем более, учитывая обстоятельства, лес отчаянных совсем скоро станет очень востребованной зоной. Думаю, титула герцога в случае нашей победы будет вполне достаточно, чтобы остальные не смотрели на тебя и твоих подданных свысока. Договорились, он ухмыльнулся и выставил свой небольшой кулачок навстречу мне. Мне оставалось в ответ сделать то же самое, и уже спустя несколько секунд мы всей компанией рассмеялись. Несмотря на то, что вокруг нас бурлит невероятный бой, мы ведем себя довольно непринужденно и расслабленно. Да и что я могу, по сути, сделать без магии? Мой запас энергии только начал восстановление, но до полного уровня еще ой как далеко. Тогда я полетел выполнять неожиданно появившиеся обязанности, да и нужно же убедить своих соратников, что теперь у них появился новый лидер, особенно с Франко, королем дуалити, в твоем духе подкинуть мне трудновыполнимую задачку. На этих словах он быстро полетел в сторону начавших приходить в себя дуалити, а до меня только дошел смысл его слов. Ведь действительно, я совершенно не подумал о том, что у соратника в Ду может оказаться свой собственный лидер, а в данном случае вообще король. Ду от имени своей расы согласился на многое, и теперь ему придется доказать своим, что он сделал это не просто так, а на благо всех дуалити. Да уж, непростая ему предстоит работенка. Дуалити, будто по команде, резко перестали атаковать наши войска и с крайне разъяренными лицами повернулись в сторону своих бывших хозяев, как и остальные призыватели, удивленно сейчас пытающихся понять, что именно происходит и куда делась их сила и способности. Соратники Ду были ослеплены яростью, их тела менялись настолько быстро, что уследить за сменой владельца было крайне сложно. Уверен, каждый из пары был готов лично вцепиться в глотку своим бывшим хозяевам и разорвать ее. Из-за спора между собой, кто же это будет, они и застыли на одном месте. Ситуацию спас подлетевший Ду, что-то им втолковывающий и постоянно жестикулирующий руками. Иногда ему на смену приходила Алити и тоже вносила свою лепту в рассказ брата. В конечном итоге все дуалити лишь ехидно ухмыльнулись, дружно покивали головой и ринулись в атаку на темные балахоны, без жалости их уничтожая. «Лисиса, котик, вам тоже лучше сейчас вернуться к своим». Недалеко от нас сражались ламии, бесстрашно бросаясь на потерявших контроль монстров. Ими никто не управлял, призыв защитника отменил все действующие контракты, а сами атласы попросту слились с ним воедино. Люди сейчас не могут обладать способностью призыва, как это было 7 веков назад. Только хранители портала, как я, могут это сделать. Одна только незадача. Именно на мне закончилась династия хранителей, но я обязательно ее восстановлю. Вы сейчас нужны рядом со своими соратниками, а я пока займусь одним крайне важным делом. Но господин, господин, в один голос начала эта парочка, но я жестом остановил их. «Отказы не принимаются! Выполнять!» — гаркнул я, чем сильно удивил своих верных компаньонов. Они удивленно переглянулись между собой, еле заметно усмехнулись и разбежались в разные стороны, каждый к своим товарищам. «Владимир, в этот раз у тебя удался призыв. Долго нам еще ждать проявления мощи твоего так называемого «защитника»?» Эльф не сводил взгляда с исполина, так и не сдвинувшегося ни на шаг после призыва. От него исходила просто невероятная энергия, из-за чего остальные старались к нему не приближаться, но и все. Никаких признаков активности до сих пор не было. И вот этого наш народ боялся тысячелетиями, постоянно меняя планету за планетой. Тьфу! В твоей глупой голове нет места для подумать, тяжело поднялся я. Призыв дался мне очень нелегко, все тело было перенапряжено настолько, что любое движение отдавало сильной болью. Будь защитник слабаком, вы бы не бежали от него в другие миры. Или ты думаешь, что сейчас твоих сил вполне достаточно, чтобы противостоять этому исполину? А почему бы и нет, человек? Довольно легко согласился он с моими словами. Как думаешь, почему ты все еще жив? Потому что я просто не вижу надобности убивать тебя прямо сейчас. Мне интересно посмотреть на твои трепыхания и нелепые попытки противостоять мне со своей жалкой силой. Твоя мамочка не рассказывала тебе обо мне, не так ли? Лишь парочку жалких фактов из моей биографии, где она, как рыцарь на белом коне в сияющих доспехах, побеждает злобного врага и тем самым приносит мир в свои владения. Ну или как-то так, правильно? «Злобного врага, не смеши меня!» — я расхохотался. «Уничтожить тебя для нее было как букашку раздавить, не более того. Какой злобный враг, о чем ты?» «Ты правда надеешься таким глупым образом вывести меня из себя?» Он оставался крайне спокойным и собранным. «Слишком наивно. Видимо, эта черта передается между родственниками. Ведь твоя мама тоже ошибочно считала, что смогла со мной справиться много лет назад. С сильнейшим представителем нашей расы, больше 2000 лет занимавшим это почетное звание. И она, чьи силы даже не входили в десятку лучших воинов эльфов, смогла меня убить? Какая наивность и простота! А изгнание кланов эльфов? Думаешь, все они были против ее правления? Нет. Она просто хотела обезопасить себя и убрать тех, кто мог навязать ей свое решение силой, если того потребуют обстоятельства. Все ради высших эльфов, ага, как же. Все только ради того, чтобы ее не смогли сместить с трона. Мне не интересна история ваших отношений с моей мамой. Гнев стимулировал восстановление моей магической энергии в несколько раз. А чем дольше я общаюсь с этим ублюдком, тем больше смогу восстановить своих сил. Но вот твой поступок не останется без внимания. Ты не только поплатишься за мою собственную смерть и попытки убить брата, но также за отца и Люкс, пострадавших по твоей вине. Из-за твоих эгоистичных желаний и совершенно безумных целей ты посмел уничтожить нашу счастливую семью, ублюдок. Тебе это так просто не сойдет с рук. Сомневаюсь, что тебе хватит сил мне что-то сделать. Он усмехнулся и повернулся в сторону пошевелившегося защитника. Но я позволю тебе понаблюдать за тем, как все твои планы и стремления разрушатся после смерти этого исполина. Мне хочется увидеть отчаяние и мольбу о пощаде в твоих глазах, наряду с безнадежностью и сильным желанием умереть. Смотри внимательно, ведь совсем скоро я и тобой займусь. Ответить я не успел. Защитник сразу же ринулся в бой против этого ублюдка, совершенно не заботясь об окружающей ситуации. Попадающиеся на его пути монстры и звери, оставшиеся без контрактов с призывателями и находящиеся в некой прострации, оказались просто сметены или растоптаны. Стоит заметить и то, что эльф не собирался стоять на одном месте и смотреть на быстро приближающегося противника. Он, как это делал и я, трансформировался в демоническую форму огромных размеров. Они примерно выровнялись с защитником своими габаритами, да и энергии далеко друг от друга не ушли. И я собирался сражаться против такого монстра? Серьезно? Значит, все это время этот ублюдок скрывал в себе настолько сильную мощь. Да будь я даже в 10 раз сильнее, не смог бы ему ничего противопоставить. Черт, черт, черт! Сражение двух монстров заставило всех остальных убраться как можно дальше, оставив на время свои разногласия. Каждый из присутствующих понимал одну простую вещь. В зависимости от победителя в сражении этих двух, станет ясно, кто останется жив, а кого в итоге уничтожат. Я взлетел в воздух на несколько метров и внимательно осмотрел поле боя. Сражение оставило после себя множество смертей. Вся поляна была усыпана трупами монстров, людей и эльфов с гномами. Блур, уперев секиру в землю, стояла, пошатываясь в окружении своих воинов, внимательно следя за остановившимся сражением. Мы встретились с ней взглядами и обменялись радостными улыбками. Виктория вместе с остальными ребятами была в целости и сохранности. Акри не смог ничего ей сделать, и его голова была прибита к стене Академии копьем, брошенным чьей-то очень сильной рукой. Варварский метод, жаль, парни, пусть мы и оказались в итоге врагами, у него был шанс все изменить. Романов оказался жив, эльф не смог его уничтожить полностью. Еще до отмены атласов ректор Академии смог восстановиться благодаря способностям Феникса, с которым у него был заключен контракт. Сейчас его напарник гордо стоял рядом и не подпускал никого к своему прошлому хозяину, а ныне соратнику без каких-либо контрактов. Орден Мечей под руководством Юлии понес значительные потери, но не утратил своей решимости и отваги. Вместе с рыцарями они успешно сражались против серых эльфов и отряда призраков, о котором слагают самые настоящие легенды. Курсанты других академий тоже прибыли сражаться против захватнических сил противника, и на удивление большинство из них были не из рядов призывателей. Немного непонятно, Или в других академиях сильная нехватка магов этой специализации, или же просто другие ректоры решили их поберечь, разумно подумав, что нам не выстоять против настолько сильного врага. В любом случае, именно это решение оказалось нам на руку. Только призыватели утратили свое неоспоримое могущество после прихода защитника, маги других специальностей, наоборот, значительно увеличили свою мощь, если сравнивать с их прошлым уровнем. Наконец, мой взгляд зацепился за люкс, в частности, за торчащий из нее кинжал. Рядом стояла Сильви с запрокинутой наверх головой, а ее глаза светили как прожекторы, ярким белым огнем. Эльфийка не шевелилась, будто окоченела. Бестия же, наоборот, потихоньку приходила в себя в связи с отсутствием заковавшего ее эльфа. Без подпитки своего собственного заклинания ему никак не удастся удержать в своих лапах настолько сильного мага, в частности, владеющего древней магией. Я медленно двинулся в ту сторону, не сводя взгляда с раненой матери. Никто не посмел мне преградить дорогу или ринуться на меня в атаку даже со спины. Союзники и враги внимательно провожали меня взглядами, но не спешили встревать. Идти приходилось по постоянно подпрыгивающей земле. Защитник и эльф разошлись не на шутку, и пока не ясно, кто из них одерживает верх в этом противостоянии. Силы обоих примерно равны. Совсем скоро я оказался возле застывшей Сильви, пытаясь посмотреть в глаза с такого расстояния. Ожидаемо ничего увидеть так и не удалось. Люкс жива, это ощущается отчетливо, но не подает никаких признаков того, что находится в сознании. Торчащий из ее тела клинок явно непрост. Уверен, маму нельзя взять и ввести в такое состояние простым ранением. Как раз в это время бестия заметила, что я оказался здесь, отвлекшись на мгновение от своих попыток вырваться. Решил добить ее, пока она в таком состоянии. Она говорила спокойно, но в ее голосе отчетливо ощущалась обида и ярость. «Хорошего Люкс сына вырастила, ничего не скажешь». «Бестия, обойдемся без твоих нравоучений», — холодно ответил я, повернувшись в ее сторону. «Если сосчитать количество твоих косяков, то их будет в разы больше моих. Или ты думаешь, что я не знаю обо всех твоих интригах? Тебе хорошо удавалось скрывать многие вещи, но не стоит делать из меня идиота». «Мне вот интересно, как ты не поняла, что Дмитрий на самом деле не тот, за кого себя выдает? Ведь вроде Громовых течет именно твоя кровь, твоя, а не чья-то другая. Думаешь, сейчас самое время выяснять отношения?» Она холодно посмотрела мне прямо в глаза. «Если его не остановить, то нам всем придет конец». «Здесь ты права, ее слова имеют смысл. Вот только как нам это сделать?» «Что ты застыл? Видишь же, мне пока не под силу освободиться из заклинания. Убей Сильви, она главная слабость своего отца, они с ней связаны, и пока она жива, он будет черпать свои силы из ее тела, а та, в свою очередь, из тела Люкс. Если не поторопишься, жизненные силы твоей матери скоро закончатся». «Ду, ты мне нужен!» — громко закричал я, чем привлек внимание всех. В это время дуалити как раз расправились над своими противниками и, кучно собравшись, переводили дух. Напарник услышал крик и сразу же ринулся в мою сторону. Как только он ко мне подлетел, я максимально тихо заговорил, так, чтобы только он смог услышать мои слова. «Ты помнишь тот кинжал, которым меня хотели проткнуть?» Ду немного подумал и кивнул. «Ты его унес в Атлас, куда сейчас нет доступа, он там и остался?» «Знал, что ты не забудешь о нем», — он ухмыльнулся и полетел в сторону Академии прямо к сестре. Она заметила его и помахала рукой, подзывая. Подлетев, они о чем-то долго разговаривали, пока она не покивала согласно головой и передала Ду тот самый кинжал, после чего Виктория радостно помахала мне рукой и отправила воздушный поцелуй. Напарник время зря не терял и как раз подлетел ко мне, держа его в руках. Кинжал был примерно размером с Ду, поэтому это довольно сложная задача. Не будь ножен, он бы мог спокойно пораниться. «Ты точно уверен в своем решении?» «Точно», — громко произнес я, доставая кинжал из ножен и внимательно изучая лезвие. Глаза бестии странно блеснули, стоило ей только его увидеть. «Значит, она знает, что это за вещь. Интересно». Несколько раз взмахнув им, я направился к Сильве, еле слышно произнеся: «Ду, Мне понадобится помощь Алити, но так, чтобы ее не смогли увидеть. Справишься?» «Можешь быть совершенно спокоен», — так же тихо ответил он. «Как раз к этому моменту мы подошли к девушке». «Значит, если я убью Сильви этим кинжалом, то ее связь с братом будет прервана?» — громко произнес я, стоя спиной к бестии. «Конечно, и даже больше тебе скажу, не просто прервана, а ее отцу тоже настанет конец. Это же кинжал забвения, с его помощью можно убить даже Бога, но только один раз. Их связь настолько сильна, что достанется обоим. А что будет с Люкс? Она ведь тоже сейчас с ними связана», — поигрывая кинжалом, произнес я. «Ничего с ней не будет, у нее принудительная связь», — проникновенно зашептала бестия. «Быстрее, пока он не увидел тебя здесь. Если это случится, то наш единственный шанс будет утерян». «Верно, нужно поспешить». Я лишь на мгновение повернулся в сторону Ду, как и я, летающего спиной к бестии. Его тело осталось таким же, а вот лицо принадлежало Алити. Она еле заметно отрицательно помотала головой из стороны в сторону. «Пора избавиться от этого мусора». Замахиваясь, я на мгновение повернулся в сторону бестии и увидел у нее оскаленную ухмылку. Этого мне хватило, чтобы моментально использовать телепорт и сразу же вогнать кинжал ей в грудь. Ее глаза медленно заволакивало пеленой, а губы еле слышно прошептали: «За что?» Раздался звук, будто на мраморный пол упала хрустальная ваза. Звонкий и крайне редко встречающийся. Мы будто все это время находились в импровизированном пузыре. Звуки и многое другое доносилось до нас, будто сквозь вязкую пелену. Эмоции и чувства притуплены, а восприятие работает искаженно. Стоило бестии спустить последний вздох, как противник защитника начал яростно кричать и пытаться расцарапать свое же собственное лицо. Его водило из стороны в сторону, а части плоти отваливались и падали вниз, заставляя эльфа кричать еще больше. Защитник даже отошел в сторону и с интересом смотрел на происходящее. Спустя несколько десятков секунд от еще недавно обладающего неограниченной силой эльфа остались лишь быстро гниющие ошметки. То же самое происходило и с бестией. Ее тело быстро гнило и распадалось на куски, чтобы спустя несколько секунд полностью исчезнуть, оставшись лишь лужей на земле. Сильви сразу же завалилась на бок и отключилась, а вот Люкс пришла в себя. «Владимир», — с трудом произнесла мама. Я сразу же оказался возле нее и взял за руку. Тот самый кинжал, который в нее воткнула сестра, медленно исчезал. Как ты понял?» Мне давно показалось странным поведение Сильви после того, как она покинула Эльфинград. Немного успокоившись, произнес я. «Ведь если бы моя теория оказалась неверной, то все, этому миру точно настали бы кранты. А перед этим она осталась у своей подруги Калипсы на ночь. Уже утром я заметил в ней странные изменения, но не придал этому особого значения. Мы не были так уж хорошо знакомы друг с другом, поэтому так и вышло. Только немного поразмыслив и сопоставив все факты... Но как ты понял, что бестия связана с ним? Ведь даже я, постоянно находясь рядом, не смогла догадаться. Честно говоря, до самого последнего мгновения я даже не подозревал ее. Но меня натолкнуло на мысли то, что она до сих пор не могла вырваться из заклинания. Бестия обучила меня множеству трюков и магии древних, и это мне показалось наиболее странным. Тем более она сразу же подталкивала меня к убийству Сильви, но я вспомнил ее неживые глаза и решил перестраховаться, используя способности Алити. Она может отличить ложь от правды и наоборот, кто бы ни говорил. Бестия лишь на мгновение расслабилась, чувствуя свою близкую победу. Это ее изгубило. Но как ты понял? Подожди секунду, я сейчас. Пока мы разговаривали, ко мне подошел защитник. Он навис над нами и молча ожидал, пока я обращу на него внимание. Как только это случилось, меня будто засосало в черную дыру, и я оказался в совершенно другом месте, в небольшой комнате, в состоящем из толстых бревен доме, где-то в глубине леса, если судить по открывшемуся мне виду. В комнате находился внушительных размеров стол, занимающий половину свободного пространства, и всего одна длинная скамья, за которой сидел незнакомец в странных одеждах. Кивнув мне, он указал на место рядом с собой.